Глава 49. Спустя несколько дней мисс Силвер устроила званый чай. Она вернулась в свою квартиру с пузырями, пробуждением души, черным брауншвейцем и монархом из Глена, взиравшими на нее из своих кленовых рамок. По правде говоря, пузыри и девицы из пробуждения души могли взирать только на потолок, но это была вина художника. С дамой черного брауншвейца и монархом он обошелся более милосердно. Они смотрели сверху вниз на Николаса и Агнес Дрейк, Мит Андервуд и Джайлса Эрмитеджа, а также на Фрэнка Эббота, который наслаждался досугом и держался весьма непринужденно. Чай мисс Силвер был приготовлен из превосходной смеси и сопровождался достаточным количеством молока, настоящего сахара и малинового варенья, лепешками и сдобными булочками, приготовленными бесценной Эммой, и даже сливками в старинном серебряном кувшинчике. Процедура напоминала чаепитие в классной комнате. Мисс Силвер ласково поглядывала на гостей. Она была рада видеть Дрейка и Агнес счастливыми и слышать, что Мит и Джайлс намерены пожениться без отлагательств. Выражение восторга со стороны сержанта Эббота она также принимала с удовольствием. Но трагические события, в которых им пришлось участвовать, было нелегко игнорировать. Они все еще присутствовали, как мрачные тени, на фоне беспечной болтовни, хотя сначала о них никто не упоминал. Дрейки собирались покинуть Вандерлир-хаус. Срок аренды квартиры Николаса Дрейка подошел к концу, и они подыскивали себе дом в сельской местности. «В конце концов, какая разница, где жить?» – сказал мистер Дрейк. Фрэнк Эббот задал вопрос, который вертелся на языке у всех. «И вы в самом деле мясник?» «Фирма? Знаменитые колбасы Селвуда», – ответил мистер Дрейк, выглядевший романтичнее, чем когда-либо. «Прибыльное занятие?» – осведомился Фрэнк. «Весьма. Если хотите, я расскажу вам. Это история о приятных людях и добрых друзьях. Когда началась прошлая война, я готовился к адвокатуре. У меня не было близких родственников и был солидный доход. Но когда я демобилизовался в 19 году, от дохода ничего не осталось. Наградные также были истрачены, и через год-два я оказался без гроша в кармане. Тогда я случайно повстречал миссис Селвуд. Она работала у нас кухаркой и вышла замуж за Селвуда, который тоже служил у нас, а потом открыл магазинчик в провинциальном городке. К этому времени у него было уже 3 магазина, и его колбасы стали пользоваться популярностью. Она пригласила меня к себе, и они приняли меня на работу, а через 3 года сделали управляющим одного из магазинов. Бизнес процветал. Магазины росли как на дрожжах, а колбасы прославились на всю страну. Когда 2 года назад Селвуд умер, я с удивлением узнал, что он оставил мне все предприятие. В завещании Селвуд написал, что я был для них как сын, а миссис Селвуд не хочет заниматься делами. Он обеспечил ей безбедное существование и знал, что я о ней позабочусь. Мисс Силвер добродушно улыбнулась. «Действительно приятная история, мистер Дрейк. Приятно сознавать, что в мире много добрых и великодушных людей. Это особенно благотворно действует после нежелательного контакта с преступлением». Фрэнк Эббот, прищурившись, посмотрел на нее. «Мы выполнили свой долг, — сказал он, — и теперь ожидаем награды. Надеюсь, вы позволите задать вам несколько вопросов». Мисс Силвер снисходительно улыбнулась. «Думаю, мистер Эббот, вы уже знаете ответы. Называйте меня Фрэнк. Что касается ответов, то я бы с удовольствием услышал их снова. К тому же вряд ли я знаю их все до одного. Всех остальных также снедает любопытство. Они жаждут узнать, как вы это проделали». Мисс Силвер кашлянула. «Все очень просто». «Когда вы так говорите, — с упреком прервал ее Фрэнк Эббот, — то ставите нас в положение учеников приготовительного класса. Если бы вы просто объявили себя супер-женщиной, ну, это пощадило бы нашу гордость». «Ну, во-первых, классы бывают подготовительнее, мистер Эббот». «Хорошо, Фрэнк». «И умоляю вас, мой дорогой Фрэнк, разговоры о супер-мужчинах и супер-женщинах кажутся мне нечестивыми. Создатель наделил нас некоторыми способностями, и наш долг – прилежно пользоваться ими. У меня хорошая память. Я от природы наблюдательна и воспитана в привычке к усердию. Когда я ознакомилась с этим делом, то мне сразу пришло в голову, что в его основе лежит шантаж. Два человека, которых шантажировали, имели возможность предоставить шантажисту нечто более важное, чем деньги – информацию о кораблестроении и авиаконструкциях. Денежные выплаты в каждом случае были нацелены лишь на то, чтобы скомпрометировать шантажируемых и не дать им возможность сорваться с крючка. В деле о мейферском шантаже прошлой весной чувствовался намек на аналогичную процедуру. Но моя память унесла меня в более отдаленное прошлое. Я вспомнила об опаснейшей организации шантажистов, возглавляемой неким стервятником. Она была уничтожена в 1928 году, но возродилась спустя несколько лет под руководством его ученицы, женщины, известной под фамилиями Дин, Симпсон и Мэнестер. Последняя она пользовалась официально. Я интересовалась ее карьерой и имела возможность побеседовать о ней с полковником Гертом, главой разведслужбы Министерства иностранных дел. Он считал миссис Симпсон одной из самых опасных преступниц, с какими ему когда-либо приходилось сталкиваться. 3 года назад она была арестована за убийство своей бывшей кухарки, которая имела несчастье ее узнать. Я имею в виду дело Спеллинг. Она хладнокровно застрелила бедняжку и пыталась убить еще 2 человек. После ареста ей удалось сбежать. И так как я знала, что она на свободе, мне пришла в голову мысль о ее участии в этих делах, о шантаже. Эту возможность я рассматривала в числе многих других. Но когда выяснилось, что причиной одного из случаев из шантажа этого был пустячный инцидент, происшедший много лет назад в Лэдлинтоне, она стала казаться наиболее вероятной. Дело в том, что миссис Симпсон была дочерью лэдлинского священника, преподобного Джеффри Артура Дина. Недавно она вышла замуж за мистера Симпсона, но во время упомянутого инцидента, в котором были замешаны некоторые прихожане ее отца, еще жила в Лэдлинтоне. Едва ли это было случайным совпадением, мне пришлось учитывать возможность, что миссис Симпсон – одна из жильцов Вандалерхауса. Я изучила ее прошлое и узнала, что в критических обстоятельствах она всегда приобретала новый образ, выдавая себя то за чьего-то брата, то за пожилого профессора, участницу кардебалета, медиума, секретаршу средних лет или эксцентричную старую деву. Тогда я стала рассматривать с этой точки зрения каждого из обитателей Вандалерхауса и сразу же отвергла Белла и миссис Моллетт, которых в этом районе давно знали, мистера Дрейка из-за его роста и Уиллардов, чьи биографии были безукоризненными. Миссис Андервуд хорошо знали мои друзья. Правильные черты лица мисс Гарсайт и миссис Лэмминг невозможно было сымитировать никаким количеством грима. Мисс Лэмминг я не учитывала вовсе. Мисс Силвер улыбнулась Агнес Дрейк. Такая красота не может быть поддельной. Следовательно, оставались миссис Мередит с ее домочадцами и Айви Лорд. Миссис Симпсон свои 40 лет никак не смогла бы сойти за 18-летнюю девушку. Остались только миссис Мередит, ее компаньонка и служанка. Когда я узнала, что миссис Мередит жила в Танбридж-Уэлсе, я отправилась туда, чтобы навести справки. «Надеюсь, — сказал Николас Дрейк, — у меня никогда не будет секретов, которые вы вознамеритесь раскрыть». Мисс Силвер ласково улыбнулась. «Счастье – тайна, которой следует делиться», – заметила она. «И что же вы узнали в Танбридж-Уэлсе?» – осведомился Джайлз. «А все было очень просто», – отозвалась мисс Силвер. «Я позвонила агенту по продаже недвижимости, узнала прежний адрес миссис Мередит и нанесла пару визитов в соседние дома. Мисс Дженкинс, которая лет 15 жила по соседству с миссис Мередит, оказалась особенно полезной. Хотя, должна признаться, первые 20 минут я думала, что приехала напрасно. Мисс Дженкинс, как и миссис Блэк, с которой я уже побеседовала, тепло отзывались о мисс Крейн. Необычайно добросовестной и преданной миссис Мередит. Когда я спросила, сколько времени она пробыла ее компаньонкой, мисс Дженкинс ответила, что познакомила их 15 лет назад. Я уже встала, собираясь уходить, но она вдруг вздохнула и сказала, что не знает, как миссис Мередит обойдется без преданной мисс Крейн. И какая жалость, что она не осталась среди старых друзей, чье общество могло бы возместить ей утрату. С помощью нескольких наводящих вопросов мне открылся поразительный факт. Преданная мисс Крейн скончалась около полугода назад. Она и миссис Мередит отправились с коротким визитом в Лондон и остановились в отеле, где мисс Крейн была обнаружена мертвой в постели. Причина смерти – чрезмерная доза снотворного. Я нисколько не сомневалась, что ее убила миссис Симпсон, которой пришла пора в очередной раз сменить личность. Теперь ясно, что она играла главную роль в мейферском деле о шантаже и что ей понадобилось срочно исчезнуть. Такое случалось отнюдь не один раз. Метод был прост. Миссис Симпсон выбирала какую-нибудь неприметную женщину средних лет, не имеющую родственников, и убивала ее. Смерть такой женщины не вызывала особой суеты, так как никаких мотивов убийства обнаружить не удавалось. Естественно, миссис Мередит очень расстроилась. И когда миссис Симпсон представилась ей в качестве кузины, любимой компаньонки, то была принята с распростертыми объятиями и без труда заняла место миссис Крейн. То, что происходило потом, еще не выяснено до конца. Но миссис Мередит упоминает о визите лондонского доктора, который посоветовал курс лечения, требующий пребывания больной в пределах досягаемости, что необходимо было для наблюдающего ее медика. И он добавил, что воздух Танбридж-Уэллса вреден для нее. Я уверена, что это был не настоящий врач, а сообщник мисс Симпсон. Миссис Мередит убедили продать дом. Она так и не вернулась в Танбридж-Уэллс. Новая компаньонка приобрела неограниченное влияние на нее. От респектабельной горничной, прослужившей у миссис Мередит несколько лет, удалось избавиться. И на ее место взяли Покер. Настоящее имя этой женщины – Фиби Дарт. Она фигурировала в деле Дэнни, но исчезла, и ее не удалось выследить. Она была няней в доме преподобного Джеффри Дина и полностью находилась под влиянием миссис Симпсон. Все трое переехали в Вандалер-хаус, и в этом безопасном убежище деятельность шантажистов возобновилась. Когда полиция обыскала квартиру, то обнаружила все необходимые доказательства. «А вы знали, что мы должны там обнаружить?» – спросил Фрэнк Эбботт. «Или просто брали нас на мушку?» Мисс Силвер посмотрела на него с мягким упреком. «Я бы на вашем месте не пользовалась подобными выражениями», – сказала она. «По возвращении из Танбридж-Уэллса я повидалась со старшим инспектором в Скотланд-Ярде. Тогда я была твердо уверена, что при обыске квартиры миссис Мередит найдут светлый парик и модную одежду, в которых была женщина, посетившая мисс Гарсайт во время чая в день ее смерти. Мне также казалось весьма вероятным, что будут обнаружены другие предметы для перевоплощения и компрометирующие бумаги. Вернувшись в Вандалер-хаус, я атаковала Айви Лорд, вооружившись имеющимися у меня доказательствами. И девушка сообщила мне то, о чем я уже догадывалась. По наущению мисс Роулинд, она посещала по ночам некоторые квартиры, пользуясь пожарной лестницей и выступами, которые тянутся вокруг дома. Айви сказала, что проделывала это с удовольствием. А если бы ее заметили, то у нее имелась наготове подлинная история о том, что он находит во сне. Конечно, она не подозревала, что речь идет о чем-то серьезном. Мисс Роулинд убедила ее, что кто-то сыграл с ней злую шутку, и она хочет отплатить ему тем же. Они поссорились из-за письма, которое Айви обнаружила во время второго визита в квартиру миссис Мередит. Она вытащила его из ящика, где позже нашли много таких же писем, и выбрала это так, как знала автора. Айви показала письмо мисс Роулинд, но не хотела отдавать ей, считая, что совершит неправильный поступок. Во время ссоры уголок письма оторвался, что впоследствии стало для меня важным ключом к разгадке. «А почему Айви не поднялась наверх вместе со всеми?» – спросила Мит. «О, она очень боялась возбудить подозрения. А так как миссис Симпсон – необычайно мстительная особа, я опасалась ее реакции, когда она поймет, что Айви будет главным свидетелем против нее. К тому же необходимо было, чтобы все шло спокойно и гладко, покуда сержант Кертис не произведет тщательный обыск. Мисс Крейн отделили от ее сообщницы. Обыск и последующий арест Покер прошли без каких-либо нежелательных инцидентов. Сопротивление не было оказано. Миссис Мередит не потревожили, а компрометирующие документы и одежду обнаружили, как и положено при обыске. Когда сержант Кертис появился в дверях с сообщением, что Эндерсон внизу, он таким образом уведомил старшего инспектора, что обыск дал результаты, позволяющие арестовать мисс Крейн. «Шеф отлично сыграл свою роль», — заметил Фрэнк Эбботт. «Непроницаемая физиономия, равнодушный официальный взгляд, которым он встретил сообщение Кертиса». Мисс Силвер кашлянула. «Если бы мисс Крейн что-нибудь заподозрила, ситуация могла бы принять крайне опасный оборот. Я не сомневалась, что она вооружена, поэтому майору поручили следить за каждым движением ее правой руки в сторону обширного кармана дождевика. Его следует поздравить. Реакция у него превосходная. Если бы мы поставили рядом с мисс Крейн полисмена, то возбудили бы у нее подозрения. У нас есть все основания радоваться, что эта опасная преступница наконец оказалась за решеткой». «И вы действительно думаете, что она убила мисс Гарсайт?» – спросила Агнес Дрейк. «Да», – печально ответила мисс Силвер. «С ее точки зрения это было вполне логичным поступком. Мисс Крейн знала о миссис Смолетт, что бедная женщина подменила дорогое кольцо мисс Роулинд на свою безделушку. Ей также сообщили о разговоре миссис Леминг и мисс Гарсайт, из которого явствовало, что последняя не была в своей квартире во время убийства. К тому уже незадолго до того видели, как мисс Гарсайт поднимается из полуподвала. Совершенно очевидно, что дальнейшее существование мисс Гарсайт стало крайне опасным для убийцы, в то время как ее смерть могла бы оказаться весьма полезной. Ее гибель была представлена как самоубийство, а это было равносильно признанию. Мы не знаем, как именно мисс Крейн осуществила свое последнее преступление. Чтобы представиться мисс Гарсайт, она могла воспользоваться историей о продаже кольца, принести с собой таблетки морфия и, улучив момент, бросить их в чашку чая. К счастью, нет необходимости все это доказывать. Мисс Симпсон будут судить за убийство Луизы Спеллинг и Кэролы Роулинг, и благодаря показаниям Айви Лорд, несомненно, признают виновной. Поговорив еще немного, гости стали расходиться. Мит и Джайлз медленно шли по улице. «Меня посылают обратно в Штаты», — сказал Джайлз, когда они свернули за угол. «Ты поедешь со мной?» Мит посмотрела на него. «А мне позволят?» «Думаю, что да». «Так ты поедешь или нет?» Одного ее взгляда было достаточно. «Когда?» — спросила она. «Ближайшим самолетом». «Только никому не говори». Николас и Агнес Дрейк шли молча. Для разговоров у них впереди была целая вечность. Фрэнк Эбботт остался наедине с хозяйкой квартиры. Комната мисс Силвер нравилась ему так же, как и она сама. Его одобрительный взгляд блуждал от разрисованных цветочками обоев к ореховым стульям с резными завитушками, от Лэнсера и Миле к фотографиям в серебряных рамках на каминной полке, от розового китайского орнамента в форме пчелы к самой мисс Силвер. На ней было ее лучшее платье из пурпурной ткани с воротничком и манжетами из мальтийского кружева, брошь из моренного дуба с тремя маленькими жемчужинами и такие же браслеты, двойные очки для чтения. Они висели на черном шелковом шнурке и лакированные домашние туфли, украшенные бисером. Мисс Силвер, почувствовав на себе взгляд Фрэнка, вопросительно посмотрела на него. Она видела перед собой высокого молодого человека, который мог быть дерзким, но чье поведение в данный момент было в высшей степени скромным. Внезапно Фрэнк склонился к ее руке и поцеловал ее. «Вы чудо, Моди!» – сказал он и вышел. Мисс Силвер подняла брови, но не выглядела недовольной. «Боже мой!» – промолвила она, снисходительно улыбаясь. Конец книги. Читала Агния.